Глава 8. Надежда на спасение. В которой герою кажется, что крысы – это лучшее общество на свете. Крэд проснулся от странного копошения на груди, почти под ключицами. Острые коготки покалывали кожу, царапали, переступая, будто бы приноравливаясь. Крыса! Крэд рывком сел, мертвый зверек скатился, не успев вонзить зубы в сонную артерию узника. «Пшла вон!» – зашипел Эйталь, передергивая плечами от отвращения. Стянул на груди рубаху. Там, где его касались влажные лапки крысеныша, остались мерзкие липкие пятна. Застегнул пуговицу и обругал себя остолопом. Воистину, страх делает человека глупцом, и он вполне заслужил бы казни, если бы не вспомнил о том, что не успел сменить сорочку после поединка на арене. Желание наказать Симайю, возможно, спасет ему жизнь. Крэд прислушался. Предутреннюю тишину нарушал плеск волн и шелест камышей. Осень пришла в Чедарт с буйными ветрами и бесконечным дождем. Наследник Италии рванул сорочку, тонкий шелк затрещал, но не поддался. Крэд напряг мускулы, пытаясь вырвать клочок ткани из собственной рубашки. Задача была почти непосильной. Шелк отменного армейского качества славился своей прочностью и гладкостью нити. «Проклятие!» – выругался узник. После 2 суток голодовки в каземате Цереша он сделался слабым, как больной котенок. Стащить сорочку через скованные руки не представлялось возможным. Крэд вцепился зубами в нижний край и дернул. От треска материи заложило уши, но ткань поддалась, и шелковый обрывок с жемчужной пуговицей остался в руках Эйтали. С остервенением погибающего Крэд вонзил зубы в запястье. Кровь с соленым потоком хлынула на ткань, щедро смочила материю. Кажется, он прокусил вену, но сейчас это не важно. Капли теплой крови сочились по руке, падали на гнилой пол. Крэд ждал. Ждать пришлось долго. Сквозь шум в ушах Эйталь слышал возню под гнилыми половицами. В отличие от живых, мертвые крысы абсолютно безмозглы. Свежая горячая кровь для них сродни наркотику, который заставит преодолеть жжение от света и страх открытого пространства. Наконец, несколько самых крупных тварей потянулись на щекочущий ноздри запах. Наверняка эти разупокоились раньше остальных. Их хребты и косты топорщились от выпирающих костей, массивные челюсти оснастились длинными гнутыми клыками, пустые глазницы таращились на дрожащего от холода и возбуждения узника. Крэд подобрал ноги, пережимая рану на руке. Первый монстр подобрался к лужице крови, жадно ткнулся носом. Второй рванулся к нему, отталкивая от добычи. Третий подобрался из-под лавки и вцепился в болтающийся в руке узника пропитанный кровью лоскут ткани. Почувствовав тяжесть, повисшую на обрывке сорочки, Крэд едва не выпустил скользкую материю. Сжал крепче пальцы, сосредотачиваясь на текущей по нитям магии. На висках выступил холодный пот. От напряжения прошиб болезненный озноб. Было трудно, невыносимо трудно гонять энергию от источника, жемчужной пуговицы. По окровавленным нитям к жертве и обратно, передавая приказ новосотворенному марлингу. Ткань снова рванула вниз, да так сильно, что пальцы разжались. Крэд тряхнул цепью, отшвыривая крысу, наметившуюся в окровавленную руку. Подхватил обрывок сорочки, в который вцепились сразу 2 монстра. Третий ощерился, готовый к следующей атаке. Узник выругался сквозь зубы, сосредотачиваясь на изготовлении 2-го марлинга. Светало, и времени оставались считанные минуты. Что-то загремело в коридоре. Изготовившийся к броску 3-й крысеныш дернулся к норе, но Крэду он был уже не нужен. 2 готовых марлинга обвисли на лоскуте шелка, безвольные, полностью послушные хозяину. Эйталь разжал руку, и они покатились по полу, как упокоенные тушки. Сердце трепетало в груди. Применять магию на расстоянии все равно, что носить воду решетом. Крэд упрятал лоскут ткани за пояс и откинулся на стену, переводя дух. Серые утренние сумерки пробрались в камеру узника, и почти сразу раздался заунывный звон колокола. Владетель Эйтель вздрогнул всем телом. В проклятом кольце принято отпевать до казни. На какой-то жуткий миг показалось, что отпевают его, Крета. В его воображении унылые служки брызгали приготовленную краду священными маслами, а палач с блестящим торсом деловито наматывал на толстую палку большой кусок пакли, пропитанный горючей смесью. Колокол звонил, волны звука проникали в оконную щель, заполняли камеру мерным гудением. Вскоре узнику почудился тяжелый удушливый запах горелой человеческой плоти. «Бежать! Сегодня же нужно бежать, иначе завтрашний костер служит для Крета!» Владетель Эйталь поднес безвольные руки к голове, надавил на ноющие виски, заставляя отупевшие от страха и безделья мозги работать. Получив приказ, марлинги ожили. Их движения были неловкими, но Крету сейчас не до красоты. Одна из тварей оттолкнулась от пола и прыгнула на колени узнику. Мощные, укрепленные дополнительными связками челюсти, сомкнулись на левом наручном браслете в опасной близости от кожи. Крет устало выдохнул и сосредоточился на втором марлинге. Крыса нырнула в нору, Крет мысленно следовал за ней. Марлинги слепы, плохо слышат и почти не чувствуют боли, довольствуясь острейшим обонянием и чувством тепла. Крет пытался запомнить путь, которым крыса поднимается на поверхность, заметить, сколько маг-стражей охраняют Цериш, какие у них амулеты. Люди с магическими браслетами раздражали марлинга, как яркие вспышки света. Слипшаяся шкурка топорщилась на загривке, и хвост начинал нервно подрагивать. Крыса замирала в убежище, но воля хозяина гнала ее вперед, заставляла делать невероятные по своей наглости вещи – бросаться под ноги стражей, подпрыгивать и ронять предметы, удирать от магических импульсов, неприятно жалящих загривок. Спустя некоторое время Крет уже знал, как выбраться из Цериша. Второй марлинг продолжал прилежно трудиться над кандалами, вгрызаясь все глубже в антимаг. Беда была в том, что сил у узника не осталось. Крет чувствовал, будто парит в невесомости. Заплесневелый камень стен плывет перед глазами. Еще чуть-чуть, и темная пучина забытья поглотит его. Допустить этого было нельзя. Сорвавшийся с поводка марлинг первым делом перегрызет глотку бесчувственному хозяину и лишь потом ринется убивать тюремщиков. Холодная сталь кристаллита поддавалась зубам мертвой крысы, а Эйталь слушал удары собственного сердца. Подумалось, что все зря. Когда марлинг перегрызет кандалы, у узника уже не останется сил, чтобы даже встать. Вечер пришел незаметно. За стенами Цериша лил дождь. Воздух полнился влагой. Крет в полубреду чувствовал сидящую на бедре тушку, двигающуюся, но мерзлую, будто сосулька. Это было отвратительно до тошноты. Когда ночью пришли палачи, он почувствовал почти облегчение. Грохнула дверь. В камеру ворвались громкие голоса, острые запахи пота и лука, яркий свет факелов ослепил глаза, неся с собой живительное тепло. «Ух ты, дьявольщина!» – ревкнул Ротор, увидев крысу, которой дремавший Крет не успел отдать приказ скрыться. «Убери эту тварь!» – велел он Веру. Палач шагнул к пленнику, свистнул хлыст. Удар пришелся марлингу по спине и Эйталю по колену. Жгучая вспышка боли отрезвила Крета, заставляя привычно огрызнуться. Крыса разинула пасть, будто собиралась люто зашипеть, но вместо этого оттолкнулась всеми лапами и вцепилась в горло палачу. «А-а-а!» – завопил Вер в бесплодной попытке оторвать от себя зверя. «А-а-а!» – в тон отозвался Террис, выдергивая свой хлыст из-за окровавленного пояса и бросаясь на помощь напарнику. «Прекратить!» – заорал Ротор, кидаясь к узнику. Но к тому времени Крет сообразил, что наступил его шанс – возможно, последнее это обстоятельство придало ему сил. Вскочив, он хлестнул маг-стража цепью, метя в лицо. Удар пришелся по глазам, Ротор взвыл, согнулся, схватившись за лицо. Каким-то чудом Крет сумел прошмыгнуть мимо занятых крысой палачей и выскочил из камеры. Вот тут он замер в замешательстве. Коридор делился на три ответвления. Как же выбирался отсюда марлинг? Налево! «Стой, тварь!» орал в спину Ротор. Крет бежал, что было сил. Никогда в жизни он не бегал так быстро, даже когда соревновался с Симаей на арене. На крутых ступеньках ноги заскользили, и Таль свалился, сильно ударившись и содрав колени. «Бежать! Скорее бежать! Еще немного, и он спасен!» «Разбежался!» Раздался над ним издевательский голос Ротора, и Крета остановил резкий рывок за ногу. Могучие руки маг-стража перехватили узника поперек живота и легко, как куклу, потащили назад.